практические занятия помогали как нельзя лучше. Всякий, кто имел долгий опыт в преподавании, вероятно, знает, что глаза учеников ясно говорят об их знании. В начале курса туманные, тусклые, с выражением удивления, запуганные, глаза эти по мере усвоения курса меняют свой вид. Они начинают остро и пытливо смотреть прямо в глаза учителя, стараясь угадать или решить вопрос поскорее. В глазах этих к концу курса появляется особый блеск самоуверенности и спокойствия. Перемену эту я уж подметил у своих учеников и был спокоен. На экзамене не выдадут. Киселев, два раза посетивший классы по утрам, был доволен ведением дела у Гурамова. «Вот у князя подрывники проекты редута делают. Даже удивительно», — говорил он. «Чертеж редута. План, размеры, профили, расчет рабочих. Все исполнено карандашом. Да как исполнено? Отлично. Вот видите, князь, молодой офицер, а лучше вас и Федорова ведет класс». Слова Киселева заинтересовали меня, и я пошел к подрывникам князя Гурамова. Класс был многолюдный, в большой светлой комнате, во втором этаже. Это была прежняя армянская школа. Парты стояли наши, привезенные из Тифлиса. Класс настоящий, хоть куда. На партах лежали листы толстой технической бумаги, разграфленной на мелкие клетки. Действительно, настоящий проект. «А ну-ка, старший, покажи-ка лучшие проекты!» Несколько вопросов, заданных исполнителем, показали, что они довольно основательно изучили теорию. Гурамов в тот день отсутствовал, и мне было неловко долго оставаться в классе. Я сказал, что пришел полюбоваться их работой, а который так хорошо отозвался командующий батальоном. «Здорово!» — заключил я свой осмотр. «Молодцами работайте!» Я даже позавидовал князю, что он так сумел поставить дело. Действительно натянул нос. И мне, и Федорову. Вот теперь февраль. Начались дожди, временами идет снег. Все размокло. В сад ходить на работу уж нельзя. И мои практические занятия приостановились. У князя же дело идет. Ему ни снег, ни дождь не мешают. Только ведь это адская работа, думал я. Нужно каждый проект рассмотреть, поправить ошибки, показать, как следует исправить, а будет ли толк. Вот тут-то я и сомневался. Мы сами чертили в училище проекты, а как дело дошло до постройки позиций, то по первому началу было трудно. На бумаге легко. Стер резинкой, нарисовал новые, а на деле не так. Там-то не сотрешь. Выкопанное место не скоро опять засыплешь. Там нужно все сообразить. Сразу каждую мелочь, деталь предусмотреть. Вспомнил я, что на войне мой помощник, фельдфебель запаса борцов, не умел начертить простого окопа, а справлялся потом с постройкой целого редута. Как только мартовское солнышко высушило немного землю, так опять зачастил с учениками в сад. Исправил попорченной водой, и к концу апреля у нас был выстроен громадный практический городок. Полная картина атаки крепости по всем правилам инженерного искусства. Нужно было заканчивать программу. Скоро должен был выйти приказ об экзаменах в классах батальонной школы. Я уже не имел времени ходить на охоту по будням, а посвящал этому удовольствию послеобеденное время субботы и все свободны от нарядов в воскресенье. Охота давала мне отдых от ежедневной напряженной работы.